Ты хочешь его туда привести ценой собственной жизни? Хороший у меня советчик, но, кажется, я знаю, как заставить его заткнуться раз и навсегда. Я поднялся с постели и решительно направился к двери, по дороге еще раз щелкнув выключателем обесточенного интеркома. Просто так, для надежности. Впрочем, в этом уже не было необходимости. Бартоломей исчез в ту самую минуту, когда я принял решение. Глава 36. Я распахнул дверь медицинского отсека, пожалуй, слишком резко. Следовало, по крайней мере, предупредить о своем визите. Я вовсе не собирался пугать милого доктора, столь заботливо проводившего свои исследования над моим организмом, пока я был без сознания. Однако мое дело не терпело отлагательств, и я находился в таком состоянии, когда соблюдение норм вежливости становится обременительным. Она приподняла голову от дисплея сканера, стоявшего на ее столе, и посмотрела на меня пристально, словно видела в первый раз. В ее огромных карих глазах светились ум и интеллект, но в них не было испуга. Кажется, на этом корабле нашелся хотя бы один человек, которого мое внезапное появление не ввергало в состояние шока. «Доктор Ленская, простите за официальное обращение, я не знаю вашего имени и не знаю, как вас называют пациенты». «Они зовут меня просто доктором, а друзья называют Ладрой. Надеюсь, мы станем друзьями, Крайнов, и тогда вы тоже сможете называть меня по имени». «Я тоже на это надеюсь, если, конечно, для этого будет достаточно времени». «Что вы имеете в виду? Перелет нам предстоит долгий». «Не такой уж долгий, и, возможно, его благополучное окончание во многом будет зависеть от того, сможете ли вы мне помочь». «Вы говорите загадками, Крайнов. Помогать пациентам – мой служебный долг». «Отлично. Тогда перейдем прямо к делу. Мне известно, что пока вы лечили меня от гравитационного шока, вы провели серию тестов и убедились, что мой организм, мягко говоря, значительно отличается от нормального». Она вспыхнула и в гневе ударила по столу своей тонкой изящной ладошкой. Даже сейчас, во время этого напряженного разговора, от результата которого для меня зависело так много, я не мог не замечать, как совершенна эта женщина. Каждая черта на ее лице, ее глаза, ее руки. «Кто вам об этом сказал? Это врачебная тайна, она не подлежит разглашению». «Не существует таких тайн, которые рано или поздно не становятся известны». «Но дело сейчас не в этом. Мне требуется ваша помощь. Мне хотят поручить одну весьма деликатную и ответственную миссию, но я не уверен в том, что смогу с ней справиться». «Не с самой миссией. Речь сейчас не об этом. Дело в том, что в определенные моменты мой организм испытывает очень мощное внешнее воздействие. До поры до времени мне удается с этим справляться, но в самый ответственный миг моя психика может дать сбой. Мне нужно лекарство». Мощный психический блокиратор.